Дарна, вопрос решенный. Давай думать, как их интегрировать в общество, устало произнес я. Путешествие на 200 километров вымотало меня не физически, морально. Я не привык к пристальному вниманию огромной толпы, но избежать его не получалось. За каждым моим движением наблюдало все племя Урбангас. Можно было, конечно, спрятаться за какой-нибудь защитной формацией, но это показалось мне такой слабостью, что пойти на нее у меня права не было. Когда же ко мне подошла Вилея, демоны даже дышать перестали. В их представлении дочь Альмирды должна была вести себя соответствующим образом, особенно если дочь является таким высокоуровневым демоном. Но Вилею такие условности не интересовали. Она прильнула ко мне, как зависимая самка, обнимала, целовала. В общем, вела себя как обычная среднестатистическая девушка рядом с тем, кого любит, а не так, как привыкли видеть самок племени Урбангас демоны. В общем, было весело и забавно, но повторять этот опыт мне не хочется. Никто никуда никого интегрировать не будет. Дарна не собиралась идти на компромисс. Это мой круг, Зандр. Да Кровит отдал его мне не для того, чтобы ты тащил сюда всех подряд. Если я не выполню его поручение, моя приемная мать меня прикончит. Заодно и тебя, ибо отказываться от связи я не собираюсь. Если я получу разрешение до Кровита, ты успокоишься? Прямо спросил я. Дарна, явно не ожидавшая такого поворота, умолкла. Я буквально видел, как забегали мысли в ее красивой голове. Наконец, она произнесла: «Как ты его получишь? Порталы закрыты, доступа в центральный дворец нет». «Это у тебя нет доступа в центральный дворец, и это для тебя закрыты порталы». «Ты не ответила, если я получу согласование до Кровита, что племя Урбангас отныне будет жить в мире людей, в частности в доме Баа, ты прекратишь истерить». «Да». После паузы ответила Дарна, с таким разрешением демоны могут остаться. Сколько тебе нужно времени? Сутки? Месяц? Год? Столетие? Неделя? Предложил я, но Дарна тут же меня оборвала. Сутки, Зандр, у тебя есть сутки, чтобы решить вопрос с демонами. Не получишь согласования, убираешь демонов туда, откуда их взял. И я не шучу, если потребуется, я настрою весь клан Феникса против дома Баа. Вилея пошла было вперед, чтобы привычным одной ей способом рассказать Дарне, что владыки не имеют права вот так разговаривать с бронзовыми зародышами бога, так что пришлось вмешаться. Конфликт с красноволосой мне сейчас не нужен, да и выглядели мы как медные зародыши, я скрыл наш истинный ранг как от Дарны, так и от всего остального мира. В пространственном кошельке и Кратцахвала нашлось много чего интересного, в том числе и техника скрытия, которой постоянно пользовался демон. До владыки опускаться я не стал, так как все уже знали, что мы медные зародыши бога, но и реальную силу демонстрировать окружающим не собирался. Недооценка противника, как показывает встреча с Даломваром и его прихлебателями, крайне опасна. «Хорошо, сутки», — согласился я. Платформа с демонами находилась неподалеку от Кайрода, внутрь городских стен я влетать не стал. Защитная формация над городом нас бы пропустила, но я просто не мог представить места, куда можно разместить такую огромную платформу. В Кайроде таких больших площадей не было. Альтая и Эльда уже обеспечили поставки продовольствия, воды, средств первой необходимости, даже спальные мешки притащили, так что какое-то время демоны поживут под куполом. Я понимал, что таких, как Дарна, в третьем поясе много. Демонов никто не любит, слишком много бед они принесли нашему миру. Даже дом Баа, что сотрудничал с племенем Маргил, и тот делал это тайно. Жители столицы отправились на городские стены, чтобы убедиться в том, что слухи не врут. И счастья или радости в лицах горожан я не видел. Злобу, страх, непонимание, да, радости, что отныне в городе станет на 20 тысяч существ больше, нет, ничего, привыкнут. Дарна хотела еще многом нечего рассказать, но не стала. Развернувшись, злющая красотка вернулась в мэрию, что выступала в качестве ее резиденции. Селиться во дворце дома Баа красноволосая принципиально не желала. Я перевел взгляд на тень Дарны, что обычно следовало за ней по пятам, но сейчас по какой-то странной причине решившая отстать от своей госпожи. Безымянный стоял рядом и всем своим видом показывал, что ему нужна встреча. Вокруг нас сформировалась защитная формация, обеспечивая приватную обстановку. «Ты хотел о чем-то срочно со мной поговорить?» «Начал я, один на один, без свидетелей», — ответил Клайд Фен, или, лучше, безымянный. Снимать свою соломенную шляпу наш собеседник не стал. «Ты сейчас обо мне?» – удивилась Вилея. «Это ты меня считаешь свидетелем, шляпник, ты в своем уме, я безымянный Вилея Баа», – послышался жесткий ответ. «Используй правильное имя, когда обращаешься к старшему. Если этому тебя не сумел научить Зандр, придется научить мне». «Серьезно?» – на лице Вилеи появилась неприятная ухмылка. «Хочешь меня чему-то обучить?» «Шляпник, а ты попробуй, вот прямо сейчас и начинай, не хочешь, или не можешь, Вилея, подожди». «Безымянному наверняка есть что сказать, но ему тяжело подобрать слова», — предложил я, находясь в полном недоумении. «Клоид Фэн показал свое истинное лицо, когда ему было выгодно с нами сотрудничать, это был добрый и отзывчивый безымянный, местами даже адекватный. Сейчас, когда его что-то тревожит, он из привычного Клоида Фэна превратился в того, кем и должен быть для всего мира, в одного из безымянных, разведчиков клана Феникс. Но что его может тревожить? С чего он вообще на нас взъелся?» Дарна сказала, что никаких предпосылок не было. Она рассказала ему о том, что попала в нашу аномалию. Он через нее предупредил, чтобы мы ничего не забирали у красноволосой и, по сути, на этом все. Потом резко решил встретиться со мной, чтобы поговорить один на один. Без Вели, что является моим продолжением, прекрасно зная, что мы едины не только как сопряженная пара, но и как муж с женой. Мы будем разговаривать один на один. Зандр, безымянный, выпустил ауру, что должна была нам показать всю серьезность текущего положения. Бронзовый зародыш бога изволил сердиться, так что медным ничего не оставалось, кроме как ему подчиниться. Вот только мне надоело подчиняться. Едва появилась аура, как человек, прячущийся под соломенной шляпой и носящий имя Клоид Фэн, внезапно остался без единой капли энергии. Когда начинаешь демонстрировать силу, будь готов к тому, что этой силы может быть недостаточно. Успокоился? Холодно спросил я, даже не думая снимать маскировку. Мы можем мериться силой до скончания времен, но толку от этого не будет. Ты хотел со мной встретиться, мы встретились. Что хотел? Поговорить? Так говори. Не нужно тянуться к семени червоточин, безымянный. Я ведь могу и разозлиться. Куда делся тот Клоид Фэн, что отличался благоразумностью и адекватностью? Что за резкий всплеск эмоций, словно я увел у тебя? Меня словно молния пронзила, когда я осознал причину нашей встречи. Ошеломление было таким большим, что я прекратил блокировать Клоида Фэна, позволив ему восстановить энергию из духовных камней. Дарна, все это из-за нее, она моя, Зандр. Наконец, Клоид Фэн решился поговорить, и даже присутствие Вели его больше не смущало. «Я не позволю тебе ее у меня забрать, мой муж и красноносая», — фыркнула Велия. «Зандр, он сейчас серьезно, судя по тому, что тут устроил, вполне», — произнес я. «Дарна, девушка, что несколько раз пыталась меня убить, та, что отправила моих родителей демонам, чтобы те их сожрали, та, что отдала Кармина и Эльду работорговцам и тех едва не превратили в корм для сектантов, та, что была нашей ученицей, но предала нас, как только ей это стало выгодно. Это про эту Дарну ты говоришь, безымянный? Вы добавили ее в свою пространственную аномалию. Туда попадают только члены семьи. Те, кто случайно залетел в хранилище, долго не живут. Никому не нужны лишние глаза. Но Дарна жива, значит, она не враг. Значит, она семья. Да, семья, но не твоя, Зандр. Дарна моя и только моя. Ради нее я отказался от всего. Отказался от клана. То есть ты уже не безымянный, безымянный, но также я страж той, кому решил посвятить всю свою жизнь. Кого превозношу сильнее, чем само небо. Дарна дала мне смысл жизни. Показала, что кроме мести есть что-то другое. Я могу взять ее силой, но не хочу этого делать. Жду, когда она сама ко мне придет. Но этого не происходит, потому что у Дарны все разговоры сводятся всегда к одному человеку. К тебе. Да, муж. Я, конечно, начала читать романы, что рекомендовала мне Альтая, но даже там до такого додуматься не могли, задумчиво произнесла Вилея. Ты и Дарна. Ладно, в какой-то мере я это еще и могу допустить, так как между вами есть связь. Но безымянные и Дарна, это уже слишком даже для меня. Связь? В голосе безымянного появился холод. Какая между вами связь? Вы уже уединялись? Небо, забери меня обратно. Вилея закатила глаза, услышав очередное безумие, и повернулась ко мне. «Все, муж, дальше сам, выкручивайся как хочешь. Этот безымянный понятия не имеет, кто такая Дарна и почему она не смотрит на других мужчин, когда рядом есть ты, а все туда же, она моя, руки прочь от моей ненаглядной, бесит. Дарна обладает силой истинной суккубы, скрывать от безымянного правду я не собирался. Он хочет быть с Дарной, не вопрос, пусть будет. В детстве, когда мы оба были кандидатами, ей в голову пришла гениальная идея, связать свою судьбу с моей. Как она это сделала, понятия не имею, я не специалист в суккубах, тем более истинных, но эта связь реальна, и она мне мешает. Из-за нее Дарну не интересуют другие мужчины, она холодна и невнимательна к чувствам противоположного пола, потому что для нее есть только я. Мне такое не нужно, так что я уже выяснил, как эту связь оборвать. Для этого Дарну нужно затащить в мир демонов и предстать вместе с ней перед матриархом суккуб. Только это мифическое существо может оборвать связь между нами. Так что я не злодей какой-то, а жертва, я на эту связь не напрашивался, и она мне не нужна. Вот только Дарна не желает лететь к демонам, и это та проблема, которую мне нужно в ближайшее время решить. Из-за этой связи мы Дарну к нашему хранилищу и прицепили. Кстати, увидели нить, что вела куда-то в изнанку, и решили ей следовать. Вот, последовали на свою голову, теперь не знаем, как Дарну выгнать. Убивать ее мы точно не собираемся. Тебе нужна Дарна? Не вопрос, забирай. У меня нет на нее никаких планов, тем более связанных с какой-то романтикой. Но для того, чтобы она начала видеть в тебе мужчину, тебе придется мне помочь. Нужно как-то уговорить Дарну сходить со мной к матриарху суккуб. Понимаю, все звучит безумно, но это чистая правда. Слово искателя, суккуба, связь, безымянный явно не ожидал подобного. Причем и обвинить меня во лжи не мог, слово искателя дороже жизни. Но, это же демоны. Постой, между вами связь, как она на тебя влияет? Превращает Дарну в идеал женщины, честно признался я, заработав недовольно сопение Вели. Пришлось дополнять, если бы не Велия, то я давно бы поддался желанию Дарны и пал в ее объятия, несмотря на то, что совершенно ей не нужен. Такова сила этой связи. Она крайне редка, но бьет настолько сильно, что сопротивляться ей могут единицы. Единицы, хочешь сказать, что любая суккуба может связать себя с кем-то, чтобы потом им управлять? Нет, любая не может, этот момент я уже выяснил. Дарне просто не повезло родиться человеком, поэтому она не прошла должного образования и не умеет контролировать свою силу. Являясь выходцем из центрального региона, она считала себя центром мира, но соревнования кандидатов все расставили по своим местам. Именно тогда она связала нас, не понимая, что делает. Ей повезло, что мы оба были на одном этапе развития. Если цель выше по рангу, создать связь с ней нельзя. Говорить о том, что в этом случае демоны давно бы придумали целую армию суккуб-самоубийц, мне не хотелось. Безымянному не нужно знать о том, насколько опасна связь между мной и Дарной. Мне и так не хотелось ему рассказывать о сути Дарны, но я нашел в Клайде Фене неожиданного союзника. Он без ума от Дарны, поэтому уговорит ее разорвать связь между нами. Обязательно уговорит. Потому что если нет, то мне придется тащить Дарну к матриарху суккуб силой. Если кто-то думает, что я так не поступлю, ошибается. Еще как поступлю. Дай слово, что ты не желаешь делать Дарну своей, наконец, произнес безымянный. Нет, уже Клайд Фен. Мужчина снял шляпу и стащил повязку с лица, представ перед нами в весьма ужасном состоянии. Темные круги под глазами, осунувшееся лицо. Клайд Фен выглядел так, словно не отдыхал уже несколько лет. Слово искателя, что у меня нет планов делать Дарну своей, произнес я. Она мне не нужна, Клайд Фен, сильно не нужна. Да, сейчас мы сотрудничаем, потому что так выгодно. Но это временное перемирие. Когда-нибудь оно закончится, и в красноволосую голову вновь придет мысль о том, что искателей нужно ликвидировать. Если рядом с ней будешь тот, кто сможет образумить Дарну и не позволит творить беспредел, я буду только рад, искренне рад. Велия, подтверждаю каждое слово. Красноносая хоть сейчас и полезна, но бесит так, что хочется свернуть ей шею. Она никогда не станет второй женой Зандр, это уже я могу тебе обещать. Как только у меня появится возможность, отцеплю ее от нашего хранилища и забуду о ней, как о страшном сне. Небо, ты даже не представляешь, как она меня бесит. Мы все решили, спросил я, не позволяя Вилье демонстрировать свои эмоции. Клайд Фен был с нами какое-то время, но тот период жизни, видимо, закончился. Отныне он сам по себе, мы сами по себе, поэтому ничего лишнего говорить вне семьи не нужно. Мы и так слишком много позволяем Дарне. Решили, кивнул Клайд Фен, вновь превращаясь в безымянного. Мне показалось, что у него даже круги под глазами немного посветлели. Жуть, что с человеком делает страсть. Мне такого как-то не хочется. Зандр, ты думаешь о том же, о чем и я? Вилия проводила взглядом безымянного, отправившегося догонять свою ненаглядную, после чего резко повернулась ко мне. Я посмотрел на жену, пытаясь понять образ ее мыслей, но не выходило. С Вилией это вообще редко когда получалось. Если честно, сейчас мои мысли заняты тем, как успеть в центральный регион и в третий пояс восточного сектора за сутки. Не о том ты думаешь. Дарна привязала не только тебя, но и безымянного, заявила Вилия и посмотрела на меня взглядом победительницы. Лис сказал, что это невозможно, нахмурился я. Да много этот пушистый понимает в женщинах, тем более в суккубах. Лично я уверена на все 100%, как только Дарна поняла, что она остается одна и ее защитника забирают, она сделала все, чтобы тот проникся к ней вот таким фанатичным чувством. Ты же видел безымянного, мертвяки выглядят лучше. С ним определенно происходит что-то непонятное. Его тянет к Дарне против его же воли, а такой замечательной жены, как у тебя, у него нет. Что, если Дарна настолько крута, что в состоянии привязывать к себе не одного, а сразу нескольких существ? Не прокатит, у них разница в возвышении. Это мы были кандидатами, так что проблем не возникло. Она владыка, он зародыш бога. Связь невозможна, если только это та связь, о которой знает Лис. Выпалила Вилия и вновь ощутила себя героем. Ты уверен, что это не что-то особое, что есть только у истинных суккуб? Зандр, тебе как можно быстрее нужно встретиться с их матриархом. Разве ты не видишь, что Дарна крайне опасна? Она идет по головам, превращая всех, кто рядом с ней, в своих рабов. У Лега к ней иммунитет. Кармин слишком ненавидит Дарну, чтобы поддаться на ее чары, но остальные самцы считают ее самим совершенством, включая тебя. Дарна действительно красивая, не стал отнекиваться я. Вот только она даже близко рядом с тобой не стояла. Знаешь, имеющаяся у меня информация говорит о том, что твои слова нереальны, но в них слишком много логики, чтобы сходу их игнорировать. Кстати, если ты права, то связь с Дарной не может носить летальный характер. Если она умрет, умрут все ее тела. Небо такое никогда не допустит. Значит, только обожание. Да, нам определенно нужно встретиться с матриархом суккуб, но вначале давай решим два вопроса. Первый, мне нужна червоточина в центральный регион. Другим способом мы туда не попадем. Чтобы нас сразу же прибили, опешила от моего предложения Вилея. Никто нас прибивать не станет. Ты была в особой комнате, где червоточина уже находилась. Откроешь проход туда и никто, включая Докровита, об этом не узнает. Помещение слишком хорошо подготовлено, чтобы мы упускали такой шанс. К тому же, даже если сработает система безопасности, она не сможет пробиться через металл у древних. Вспомни, как мы побежали за богом секты Бахаа, только когда я использовал энергию, чтобы его остановить, сработала защита. До этого мы находились в центральном дворце без каких-либо преград. Так что главное попасть в центр, там уже разберемся, что делать дальше. Это первый шаг и лучше его решить прямо сейчас. Непонятно, как долго придется ждать аудиенции у Докровита и насколько может затянуться наш разговор. Что потом? Потом мы прыгаем техниками перемещения на восток третьего пояса, к черной аномалии. Нужно пополнить запасы черного металла, а также забрать у хозяина полигона его силу. Дарне больше нечего делать в нашей пространственной аномалии. Я уверен на 100%, что Долвар не явится на бой, но прибыть на место мы просто обязаны. Искатели никогда не отказываются от своих слов. И уже после того, как отрубим Дарну от нашей аномалии, заберу ее и насильно поволоку в мир демонов на встречу с матриархом суккуб. Посмотрим, что она скажет. Может, наша связь действительно такая, как ты описала. В таком случае даже обрывать ее не нужно. Какой смысл, если Дарна запросто сможет повесить еще несколько невидимых нитей на меня? Вот такой план на ближайшие пару дней. Поняла. Нам же не нужен стационарный проход, уточнила Вилия и прямо на улице начала творить чудо, формируя кишку, связывающую две точки одного мира. Нужно только туда попасть, подтвердил я, отойдя на несколько шагов от Вили. В моменты ее тесной близости с изнанкой мне находится рядом некомфортно. Наконец, арка обрела плотность, и на противоположной стороне я увидел знакомую комнату. Даже если советница Дилайла узнала о том, что червоточина уничтожена, ничего сделать с особым помещением не успела, или не хотела, планируя использовать его в будущем, что было мне только на руку. Сделав несколько шагов по пытающейся сжаться червоточине, мы оказались в центральном регионе. Духовное зрение сразу показало, Докровит находится у себя во дворце. Это хорошо, плохо другое, я увидел божественную сущность, что находилась на центральном троне клана Феникс. В данный момент шел совет клана, на котором присутствовали все 12 советников и место главы, что обычно пустовало, сейчас оказалось занято. Казалось бы, глава клана вернулся в свой дом, если бы не одно «но». В крови главы клана Феникс, которого я знаю, не было грязно-желтой заразы древних людей. У той божественной сущности, что восседала на троне клана Феникс, такая присутствовала. Делайла узнала о гибели своего соратника и, по всей видимости, решила выйти из тени, явив миру свою истинную силу. Что касается ее мужа, в доступном мне пространстве его не было. То, что не смогла сделать эпидемия, сделала Делайла. Бог, создавший клан Феникс, был уничтожен, но на его место пришел новый бог, еще более сильный. Грядут непростые времена, что подтверждали активированные порталы. Центральный регион снял режим самоизоляции, что означало только одно – эпидемия побеждена. Но радости мне это совершенно не доставило. Глава 7. Еще никогда в своей жизни мне не доводилось находиться в императорском дворце, поэтому я беззастенчиво крутил головой и пялился на все, что видел. Стоящий у центральных ворот страж серебряного ранга крайне недовольно на нас косился, но, пока мы не переступали черту, определяющую границу императорского дворца, как-то воздействовать на нас он права не имел. Искатели обладали уникальным правом находиться там, где им выгодно в данный момент времени, если, конечно, место не является запретным. Использовать техники перемещения в центре мира даосов я не хотел, понимая, что любая техника вызовет срабатывание системы безопасности, которая здесь, что забавно, оказалась точной копией той, что защищала дворец демонов, словно ее проектировало и создавало одно и то же существо, которому доверяли все, и император, и король, и обычные жители. Кажется, я даже знаю, что это за существо, мелкое, вредное и обладающее страстью к новым знаниям. Кстати, Альтая, не его далекий родич, моя зеленоволосая ученица по тяге к знаниям могла соперничать даже с библиотекарем. Наконец, мне надоело рассматривать центральный дворец извне и, взяв Вилью за руку, я сделал шаг через границу дворца. Стражник тут же собрался. Отныне мы попадали под законы, установленные в императорском дворце. Они, насколько я знаю, сильно отличались от тех, что приняты в империи. «Кто такие?» — грозно спросил страж, активируя кучу артефактов, словно собрался с нами сражаться. Еще и ауру включил, чтобы точно дать понять медным зародышам бога, кто здесь главный. Может, снять маскировку и предстать перед ним во всей нашей красе? Хотя, разве в этом есть хоть какой-то смысл? Мы явились сюда не для того, чтобы что-то доказывать одному отдельно взятому даосу, годящемуся лишь на то, чтобы стоять на страже императорского дворца. Несомненно, почетная и ответственная задача, но я бы от скуки умер минут через 10 после начала дежурства. Правду говорят, у каждого свой путь. Вздохнув, убирая эмоции, я как можно более миролюбивее ответил. Искатель Зандра и искатель Вилея прибыли в императорский дворец для встречи с главой вершителей судеб Докровитом. Вам назначено, страж явно не ожидал, что мы назовем имя первого после императора, поэтому немного сбавил напор. Даже давящую на нас ауру отключил. Нет, не назначено. Сообщите главе вершителей судеб Докровиту о том, что искатели Зандра и Вилея просят об аудиенции. Не положено. Аура вновь вернулась на свое место. Либо у стража были полномочия самолично решать, кому дозволено входить внутрь дворца, а кому нет, либо налицо явное превышение полномочий. Серебряный зародыш бога нахмурился, не понимая, почему двое медных зародышей бога все еще стоят на ногах, а не валяются в пыли, сраженные его силой, но пропускать нас не торопился. Вилея начала закипать, искренне желая прибить наглеца и снять с него пространственный кошелек в качестве трофея, но мне пришлось ее останавливать. Сражаться с одним конкретным стражем сейчас некогда. Это официальный ответ императорского дворца, или ваше личное решение. Так или иначе мы все равно встретимся с главой вершителей судеб Докровитом, даже если для этого нам придется прибегнуть к помощи одного из кланов. Вот только это потребует времени, из-за которого проблема, с которой мы пришли к первому после императора, может оказаться нерешаемой. Глава вершителей судеб Докровит обязательно узнает, кто не позволил нам донести нужную информацию вовремя, пока проблема была еще решаема. Готовы взять на себя ответственность за бездействие? Если да, мы уходим. Что за информация? Страж оказался достаточно умным, чтобы не включать режим безумства, но при этом умел контратаковать логическими рассуждениями. Вы можете передать ее через меня. Нет необходимости встречаться с главой вершителей судеб, особенно если информация окажется мелкой и недостойной внимания первого после императора. Время господина слишком ценно, чтобы тратить его на пустые встречи. Мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица, ибо в данный момент великий занятый Докровит занимался тем, что рисовал картину. Деталей я не видел, но зато прекрасно понимал, что это не какой-то великий артефакт, изготавливаемый главой вершителей судеб. Это была просто картина, лишенная каких-либо нитей энергии. Докровит просто развлекался, отдавшись рисованию. Но не говорить же об этом стражу. Свою позицию я высказал, дальше решать вам. Поддаваться на логику стражей я не собирался. Если первый после императора решит, что мы прибыли с мелким делом, он нас просто убьет на месте. Мы это знаем, вы это знаете, все это знают. Но по какой-то причине вы продолжаете упорно сопротивляться. Ваше дело, мы уходим, чтобы попасть к главе вершителей судеб другим способом. Зандр, опешила даже Вилея, когда я взял ее за руку и развернулся, всем своим видом показывая, что мы собираемся уходить. Страж остался безучастен к моей не самой великой актерской игре. Видимо, все же есть у него право выбирать, кого стоит пропускать, а кого нужно гнать в зашей. Искатели по умолчанию попадают во вторую категорию. Доступ в императорский дворец им заказан. Вместо ответа я сжал руку Вилли особым образом и использовал технику перемещения. У меня не было ни времени, ни желания доказывать стражу на воротах, что мне нужна личная встреча с Докровитом. Как не хотелось потом встречаться с сотней помощников великого Даоса, ибо понимали все, просто так попасть на встречу к первому после императора невозможно. Нужна веская причина. Будь у меня в запасе неделя, я бы с удовольствием прошел этот путь. Просто из принципа, чтобы понять, насколько императорский дворец погряз в бюрократии. Практически все старые вершители судеб погибли во время эпидемии, и те, кто пришел на их место, будут делать все, чтобы выделиться и занять более выгодное место. Все, как всегда. Хорошо, что мы не живем в таком гадюшнике. Плохо, что с этим гадюшником иногда приходится работать. Просто воспользоваться техникой перемещения не получалось, императорский дворец оказался весьма неплохо защищен. Однако я прекрасно видел, откуда начинаются нити, питающие несколько внутренних защитных формаций, так как мы уже были внутри территории, просто решил к ним подключиться. Не уничтожать, для этого моей силы было недостаточно. Но мне удалось оборвать питающую артефакты энергию буквально на несколько мгновений, чтобы перенестись в нужную точку. Императорский дворец согласился сиреной, что практически сразу смолкло. Какой смысл трезвонить на всю округу, если главные нарушители уже пойманы и заблокированы? Причем так, что ни одна способность энергетического вампира не могла мне помочь освободиться. Понимая, что нарываюсь на крупные неприятности, я перенес нас с Вилеей в личные покои Докровита, где он занимался рисованием. Божественная сущность даже дергаться не стала, не отвлекаясь от своего важного занятия, но исходящие от нее нити силы превратили нас в статуи. Послышался топот и громкий стук в дверь. Докровит тяжело вздохнул и, отложив кисть, неуловимым движением оказался за своим рабочим столом. Это даже не техника перемещения. «Это какая-то телепортация, открыто», — произнес глава вершителей судеб. Говорил вроде спокойно, но его голос разносился по всему дворцу. Двери открылись и в личные покои вошли трое золотых зародышей бога в мантиях вершителей судеб. Судя по всему, ближайшие помощники. Хозяин кабинета развернул нас с Вилеей своей силой, чтобы мы видели происходящее, после чего уточнил у явившихся помощников, красноречиво подняв бровь. «Полагаю, у вас была весомая причина вламываться в мои личные покои таким образом. Что же, давайте ее узнаем. Я вас слушаю, господин, вторжение во дворец», — начал один из помощников. Он прекрасно нас видел, но всячески делал вид, что не замечает. Вторжение действительно состоялось, легко согласился Докровит, которое вы прозевали. Что, если бы вместо этой парочки здесь появился, скажем, король демонов, кто меня уверял, что система защиты императорского дворца настолько совершенна, что ее невозможно обойти или взломать, что нарушители могут лишь пробиться силой, поочередно проходя барьер за барьером. Оказалось, что все гарантии ничтожны и мы не находимся в самом защищенном месте империи. Проходной двор какой-то, а не императорский дворец. Сюда даже смогли попасть медные зародыши бога. Система безопасности была отключена сразу, как только нарушители попали внутрь, ответил бледный как мел помощник. Если бы не это, то нарушители были бы уничтожены через несколько мгновений. Вместе с моими личными покоями, жестко ответил Докровит. Отличное решение проблемы. Завтра жду отчет о том, каким образом искатели обошли систему защиты, и что вы намерены делать, чтобы это оказалась разовая акция. Отчет жду от каждого. Тот, кто подготовится хуже остальных, будет казнен. За ошибки нужно платить, чтобы другие делали правильные выводы. Свободны. Склонившись, помощники мгновенно испарились, прикрыв за собой дверь. Сдерживающая нас сила ушла, вернув подвижность. Вы живы только благодаря тому, что помогли нам победить эпидемию. Информация о радиоактивном топливе древних людей оказалась настолько важной, что я не стану вас наказывать. Однако считаю, что отныне империя ничего вам не должна. Если вы совершите еще одно подобное безумство, умрете. Полагаю, причина вашего появления в моем личном кабинете, где я никогда не принимаю гостей, настолько важна, что вы решили рискнуть жизнью и оторвали меня от любимого занятия. Внимательно слушаю. У нас 4 темы для разговора, выберите, которая из них не является важной причиной нашего здесь появления и можете нас наказывать. Первое, демоны в одностороннем порядке вышли из соглашения о перемирии и возобновили войну. Второе, я уничтожил князя демонов, что являлся одним из 2 богов секты Бахаа. Второй бог секты в данный момент находится здесь, в центральном регионе мира даосов. Третье, я привел из соседнего мира племя Урбангас, отныне считающиеся там изгоями, в количестве 20 тысяч демонов. Отныне это мое племя и я хочу поселить его во 2-м и 3-м поясе восточной части нашей империи. Необходимо ваше согласование. Четвертое, у меня есть предположение, каким образом можно восстановить разрушенные демонами барьеры поясов на востоке империи, но для этого нужны ресурсы. Какая восточная часть империи для нашего племени? Ошарашенно спросила Вилея в хранилище, игнорируя навострившую уши Дарну. Дом Бая живет на юге, восток под демонами. Докровит никогда не согласует нахождение племени на юге, ответил я. Я это понял, как только на него посмотрел. Однако он, как и все жители нашего мира, прекрасно знает о том, что восток захвачен демонами. Зандр, я не понимаю, Вилея начала закипать. Объясни нормально, что ты задумал? Почему отправил мое племя на восток? Хочешь, чтобы демоны их всех перебили? Зачем тогда вообще было их всех спасать? Интересное решение, брат. Герлон был тут как тут. Полагаешь, Докровит на него пойдет? Почему нет? Ему это выгодно. Если у нас получится, восток вернется обратно в империю. Не получится, умрут демоны. Что с нашей, что с их стороны? Даосы в любом случае в выигрыше. Муж, что ты задумал? Хочешь отправить всех в мясорубку? Наставница, не кричи. Альтая подошла к нам ближе. Наставник, востоком управляет клан Грифона. Ты хочешь отдать племя Урбангасым? Не кажется тебе, что это не самое хорошее решение? Ведь именно демоны практически уничтожили клан Грифона, оставив им только 4-й пояс. Все остальные территории давно под управлением демонов. Верно, кивнул я. Именно поэтому я сейчас нахожусь у Докровита с рядом предложений. Что, если мы создадим новый клан, с нуля, включив в его состав не только людей и даосов, но еще и демонов, и управлять всем этим безобразием, которое будет желать уничтожить каждый, станут они. Герлон кивнул в сторону притихших Лиага и Альтай. У них есть навыки, умения и знания, сила появится в процессе. Что говорил Докровит? Продолжил допытываться Герлон. Молчит, хмуро произнесла недовольная Вилея. Смотрит на нас в упор, но молчит. Видимо, обдумывает, какую гадость нам сделать, чтобы мы никогда в жизни больше не явились в центральный дворец. Бесит. Когда я впервые встретил вас неподалеку от ковчега древних, у меня возникло непреодолимое желание вас прибить, наконец, задумчиво произнес Докровит. Спасло вас лишь то, что пластины искателей оказались наполнены энергией императора и они показывали, что вы угодно небу. Вы же в курсе, что причиной эпидемии стало уничтожение ковчега. Если бы вы не вмешались, то через 2-3 года древние ушли бы сами, без нашей помощи. Никто из воинов, что штурмовал ковчег, не смог бы пройти так далеко, как зашли вы. Ладно бы вы просто прошли ковчег и выполнили миссию, ради которой туда явились. Вам показалось этого мало, и вы вытащили из ковчега всех древних раньше срока. У меня не было иного выхода, кроме как исполнить отданный императором приказ. Мы понесли наказание за свою жестокость, однако таков наш путь. Древним нет места в нашем мире, даже несмотря на то, что война закончилась так давно. Мне казалось, что во время нашей следующей встречи я точно вас уничтожу, однако ваши пластины вновь смогли удивить. Тот, кто ведет небо, вы же понятия не имеете, что это означает, верно? Действуете так, как велит вам ваш разум, не считаясь с последствиями. Мне интересны все 4 темы, что ты озвучил, Зандр. Причем в обратном порядке. Начни с барьера, затем создание отдельного клана даосов и демонов на территории Восточного сектора, обвинением главы клана Феникс в том, что она является богом секты Бахаа, и закончи войной. Последняя тема, конечно, не такая важная, но у меня есть уверенность, что ты умудришься удивить даже в такой банальной вещи, как война. Велия, насколько мне известно, ты являешься обладателем весьма вкусных булочек. Доставай, разговор, как я понимаю, будет долгим. Надеюсь, ты вняла моему совету и начала полностью раскрывать вкус чая из Центрального дворца демонов. Но, прежде чем мы начнем дегустировать кулинарные навыки Вели, меня интересуют две вещи. Первое, каким образом вы проникли в центральный регион и как обошли защиту императорского дворца. Да Кровит не обманул, мы действительно проговорили долго, почти 6 часов, умудрились даже поспорить, и в эти моменты я ощущал неслабую угрозу. Да Кровит в очередной раз испытывал непреодолимое желание прибить нас с Велией, ибо мы не соглашались действовать так, как он того желает. Первую угрозу я ощутил, когда заикнулся о необходимости осколка первородной души, причем не абы какого, а размерами с мой кулак. Если и просить, так сразу максимум. Второй раз Докровит решил меня прикончить, когда я рассказывал ему про Дилайлу и то, кем она является на самом деле. Вот только во время нашего разговора прибить другого хотелось не только Докровиту, но и мне его. Да, было даже такое. Причина была банальной, главе вершителей судеб требовались веские доказательства того, что Дилайла является богом секты, не просто реакция на какие-то фигурки, что-то более весомее. И слово искателя в этом не помогало, Докровит просто мне не верил. Нет, верил, конечно, но не настолько, чтобы отправиться во дворец клана Феникс и потребовать от Дилайлы ответа. Докровит и сам знал о слухах относительно нового главы клана Феникс, но без доказательств не имел права действовать. Главы кланов обладали неприкосновенностью и отвечали только перед самим императором. Таков закон. Что касается смены власти в клане Феникс, здесь Докровит мало что понимал. Переворота не было, просто глава клана в один прекрасный день исчез. Это произошло совсем недавно, но Дилайла не стала ждать возвращения своего мужа и провозгласила себя новым главой клана Феникс. Она прекрасно понимала, если муж вернется, она умрет. Самовольный захват власти никто не прощает, даже любимой жене. Но Дилайла вела себя настолько уверенно, словно понимала, муж не вернется. Никогда. При этом Докровит не был уверен в том, что великий даос погиб. Исчез, да, погиб, вряд ли. Она держит его в качестве батарейки для субстанций древних, предположил я, но сам понял, что сморозил полную глупость. Существо такого уровня, каким был прежний глава клана Феникс, нельзя удерживать на алтаре. Просто в обоих мирах не существует палача, способного хоть как-то навредить богу. Весь смысл нахождения на алтаре теряется. Вопрос с Дилайлой открыт, но до получения веских доказательств действовать мы не можем. То, что ты видишь субстанцию в крови, замечательно, но этого недостаточно. Идем дальше. Следующий момент, когда Докровит желал меня убить, был связан с моим желанием основать собственный клан и поставить в его клаве сразу 2 существа. Не одно, как в любом другом клане. Если к Лиагу у Докровита вопросов не было, он был даже раз, что мне удалось сохранить жизнь сыну бывшего главы клана Тигра, то позволять хозяйничать в мире людей дочери князя первого уровня, метящего в совет 3, ему очень не хотелось. Настолько, что сразу, как только я озвучил свое предложение, Между лопаток появилось неприятное чувство. Однако Докровит не был бы Докровитом, если бы поддался на эмоции. Глава вершителей судеб выслушал мое предложение и задумался. Очистить Восток от демонов, уничтожить все червоточины, восстановить барьеры, организовать некое подобие централизованной власти, все это выглядело слишком заманчиво, чтобы игнорировать и поддаваться на эмоции. Где демоны сейчас? Нервируют Дарну в третьем поясе. Собственно, из-за нее я и решил встретиться с вами. Накопилось слишком много тем для общения. Кстати, раз нам больше нельзя появляться таким наглым образом, прошу о пропуске, посмотрев на который любой страж или помощник сразу же поймет, что не нужно чинить нам препоны. Обещаю пользоваться им только для экстренных случаев. Этого не потребуется. Я, глава вершителей судеб, официально заявляю о том, что изменяю ранее сказанные слова. Если тема разговора действительно экстренная, то ты найдешь способ попасть ко мне на аудиенцию, минуя любую защиту, которую, как ты понимаешь, обязательно обновят. Со своей стороны гарантирую, что не стану убивать вас сразу. Вначале выслушаю, с чем явились. Не собираюсь я возиться с пластинами и бумажками. Пусть ими занимаются слабые. Теперь объясни, почему демоны решили прервать перемирие и какую роль в этом сыграли вы оба. И только не нужно рассказывать, что вы совершенно не при делах и просто мимо проходили. Боюсь, что мы-то как раз имеем к этому самое непосредственное отношение, признался я. Дело в том, что мы не только уничтожили князя, но и поставили на его место нового. А он, как оказалось, предпочитает агрессивный способ решения любого конфликта. И вновь желание меня прибить, причем сейчас едва ли не больше, чем в четырех предыдущих случаях вместе взятых. Однако не обошлось без сюрприза, когда я рассказал о том, что вернул разум демону, вырвав того из безумия боли и страданий. Докровит задумался и как-то странно на меня посмотрел. Слишком странно, чтобы это была случайность. Кому-то нужна помощь с восстановлением разума. Прямо спросил я и ощутил пятый укол между лопаток, причем такой силы, что едва не застонал от боли. Однако Докровит справился с эмоциями и боль резко прошла. «Нужна», — после паузы ответил Докровит. «Но мы вернемся к этому вопросу позже, когда ты перейдешь на серебряный, а еще лучше на золотой ранг. Сейчас твоих сил не хватит. Сошедшая с ума божественная сущность, разве такое бывает? Даосов, добравшихся до этапа бога, можно пересчитать по пальцам одной руки. Внезапно они не появляются и, тем более, разум не теряют. Неужели после эпидемии кто-то из глав клана выжил, но замкнулся в своем сознании? Попробовать угадать, небо, почему я не могу спокойно принять этот вопрос как данность? Почему обязательно пытаюсь докопаться до истины? Альтая меня укусила, 100%. Ее влияние. Это отец Лего. Я ткнул пальцем в небо, но тут же поправился. Нет, это не только он. Это все трое глав кланов. Они не умерли, как объявили общественности. Бог не может умереть из-за какой-то эпидемии. Они изолированы, потому что опасны. Вот почему императора нет на своем месте. Вот почему король настолько обнаглел, что лично посещал наш мир, не опасаясь за последствия. Потому что нашему императору не до этого. Он сдерживает силу трех богов, пытающихся уничтожить мир. Нет, не мир. Даосам наплевать на весь мир. Дело здесь в другом. В том, что еще более ценное, чем наш мир. Докровит сидел выпрямившись, сложив руки за груди. Первый после императора, а в данном конкретном случае, первый в империи, смотрел на меня молча, полностью подавив все эмоции. Между лопаток иглы больше не втыкались, но я четко понимал, что прямо сейчас я близок к смерти как никогда ранее. По-хорошему нужно умолкнуть и виновато склонить голову, но мы с Вилей были искателями, которые всегда идут до конца, даже если это может привести к негативным для них последствиям. Они не хотят уничтожить мир, они хотят уничтожить первородную душу. Мне не нужно добираться до золотого ранга, чтобы помочь им. Война с морем безумия не зависит от ранга возвышения. Для этого мне нужна первородная душа. Причем маленьким осколком обойтись не удастся. Вы хотите вернуть разум трем главам кланов? Хотите? Тогда нам придется договариваться. Что Дефарская империя готова предложить двум бедным и независимым искателям за очередной героический поступок? Глава 8. Это нарушение закона, Докровит. Тихий голос Делайлы пробирал до мурашек. Забавные косички, миловидное лицо, субтильное, в чем-то даже детское телосложение. Если не знать истинную суть этой женщины, то никогда не скажешь, что перед тобой один из самых сильнейших даосов этого мира. Да и не только этого, учитывая, что Делайла находилась на бронзовом ранге бога, что само по себе было странным. Согласно всем законам империи, в клане не могли одновременно существовать два бога. Бывший глава безуспешно пробивался через преграду Серебряного, и за то время, как его не стало, Делайла никогда в жизни не могла стать бронзовым богом. Но до крови-то такие мелочи не волновали. В настоящий момент в клане Феникс находится один даос этапа бог. Все правила соблюдены. Нужно лучше изучать законы, новый глава клана Феникс, спокойно ответил Докровит. Вершители судеб имеют право взять под свою опеку целый дом любого клана в любом из поясов. Тебе показать конкретный указ императора, или ты сама справишься. Искатели не имеют права входить в какие-либо дома. Делайла начала злиться, но рядом с Докровитом я ощущал спокойствие. Старуха, уверенно прячущаяся за обликом маленькой девочки, прямо сейчас меня не прибьет. Складывается ощущение, что ты отсутствовала в центральном регионе последние 12 лет, новый глава клана Феникс. Неужели борьба за власть настолько тебя заняла, что ты упустила большой перечень указов императора? Да продлятся его дни вечно. Неприятно видеть такое отношение к нашим законам. Ладно бы это было единожды, но два раза подряд заблуждаться в указах, которым уже более 5 лет, это недопустимо не только для главы клана, но даже для обычного жителя центрального региона. Единственное, что тебя извиняет, ты совсем недавно заняла такой ответственный пост и еще не успела совсем разобраться. Ничего, как главе вершителей судеб мне надлежит тебе помочь. Начнем, пожалуй, с проверки твоих знаний по законам и указам Дефорской империи. У тебя есть 2 дня на подготовку, потом жду тебя у себя. Или хочешь сказать, что на это у меня тоже нет полномочий? Между лопаток неприятно закололо, когда Делайла посмотрела на меня холодным, полным злобы взглядом. То, что только что сделал Докровит, не просто удар по ее самолюбию, это удар по репутации отдельно взятого главы. Что-то мне подсказывает, что глава вершителей судеб не остановится на разговоре с Делайлой, и уже к концу дня вся общественность будет знать о том, что состоится проверка главы клана Феникс. Даже думать не хочется, как это скажется на репутации клана и его положении в империи. Тем не менее, убивать меня Делайла не стала, ограничилась лишь взглядом. Через 2 дня я явлюсь для проверки знаний, Докровит, послышался лишенный эмоций голос. Бронзовый бог ничего не мог сделать с Докровитом, ранг которого был для меня непонятен. Слишком мало я общаюсь с богами. Привычных меридианов, ядер и узлов в их телах не было. По сути, все тело божественных сущностей являлось одним большим ядром. Причем таким, какое нужно в данный конкретный момент, энергии, стихии или духа. Разницу между медным и бронзовым богом я выяснил опытным путем, по насыщенности тела силой первородной души. У медного ранга ее было меньше. Откуда я знаю, как выглядит медный бог? Докровит показал. Бывший глава клана дракона, что управлял северным сектором империи, как раз являлся медным богом. Его застывшее тело доставили мне сразу, как только мы договорились об условиях моего участия в восстановлении разума бывших глав. Причем я сразу оговорился, что смогу заняться этим только после того, как разберусь с демонами, восточным регионом и Делайлой, что жаждала меня убить. Так вот, то, что я вижу в Докровите, слабее короля или королевы демонов, но значительно мощнее, чем у Делайлы. Следовательно, возникают разные вопросы. До какого же ранга умудрился добраться первый после императора? Серебряный бог или уже золотой? И, раз у этого этапа возвышения есть ранги, что идет дальше? Супербог или что-то новое? Но задавать эти вопросы, конечно же, я не стал. Докровит все равно на них не ответит. Теперь о том, что же я потребовал за свое участие в авантюре под названием Зандр, порви в очередной раз все жилы. Наглеть не стал, из-за чего даже Вилия посмотрела на меня осуждающе, прекрасно понимая, что Докровит согласился бы на куда большее. Первое, дом Баа в полном составе выходит из-под юрисдикции клана Феникс и переезжает в восточную часть империи, что сейчас захвачено демонами. Раз моих слов о том, что Делайла является богом секты Бахаа, недостаточно, как недостаточно и показаний Турана, бывшего помощника Докровита, делать нашему дому в клане Феникс нечего. На самом деле за время нашего разговора я много узнал о взаимоотношениях вершителей судеб с кланами, и не все, что узнал, мне нравилось. Это были 2 независимые друг от друга ветки власти, подчиняющиеся лично императору. Показания 2 даосов, не подкрепленных чем-то более существенным, чем слова, недостаточны для того, чтобы Докровит начал проверку Дилайлы, или позволил мне провести с ней процедуру очистки. В общем, оказалось, что в центральном регионе все гораздо сложнее, чем мне виделось изначально, и закон «кто сильный, тот и прав» здесь не работает. Приходится договариваться, юлить и делать вид, что не замечаешь очевидных вещей. Однако есть обязательные процедуры, отказаться от которых нельзя, что-то наподобие проверки знаний законов. Чем Докровит и воспользовался, знатно щелкнув Дилайлу по ее курносому носу. Полагаю, этого она не забудет до конца жизни и, раз нельзя отомстить Докровиту, глава клана Феникс обратит свой взор на свидетелей ее позора, то есть на нас с Вилеей. Но тут я подстраховался тем, что дом Бая выходит из клана Феникс, и я, конечно же, не ограничился. Для того, чтобы нас сразу же не прибили, я договорился с Докровитом о том, что вершители судеб официально берут над нами шефство, а дом Бая становится основателем клана Панды, что будет занимать треть от восточного сектора, разделяя его с кланом Грифона. Причем, в отличие от всех других кланов, у Панд будет сразу два главы, Альтая и Лек. Все демоны из племени Урбангас признаются Дефорской империей достойными жизни и получают разрешение на жизнь в мире людей. Я получаю в свое личное пользование осколок первородной души размером с кулак и, как вишенка на торте, Докровит лично предупреждает главу клана Феникс, что нападение на вновь образованный клан или его представителей будет расцениваться вершителями судеб как нападение на империю, со всеми вытекающими. Вот такие требования и, судя по реакции Дилайлы, точнее, главы клана Феникс, утратившей свое имя, ей это крайне не нравилось. Она, несомненно, придумает способ, каким образом нам навредить. Наймет гильдию убийц, заключит договор с кем-нибудь из демонов, привлечет библиотекарей, использует какой-нибудь артефакт древних или монстра из забытых времен, все это не важно, так как будет потом, не сейчас, ибо сейчас я понятия не имел, каким образом остановить Дилайлу и не дать ей уничтожить мою семью в отместку за уничтожение всей логистической цепочки секты Бахаа. Основной источник древней заразы, надеюсь, уничтожен королем, так что Дилайле придется работать с тем, что у нее осталось. Почему? Кстати, всего лишь надеюсь, потому что я не проверял. Вдруг король решил, что база древних его не интересует и забрал из мира людей только тройку палачей. Пока я не увижу своими глазами, что там все уничтожено, не успокоюсь. Радовало одно, в личных записях и кратсохвала была информация про все три базы с грязно-желтой поганью, не только координаты, но и то, как туда добраться самым оптимальным образом. Первую базу мы уничтожили, когда освобождали Герлона, вторую нужно проверить, третья, самая маленькая, находилась на севере четвертого пояса. Еще имелись указания на некую базу древних, что располагалась на севере нулевого пояса, но эта область еще была не исследована, и сам Кратсхвал в своих записях сомневался, что там можно найти нужную субстанцию. Но то, что в нулевом поясе есть база древних, мне нравилось, это источник металла древних, которым так интересуются и даосы, и демоны. Значит, его нужно прибрать к рукам как можно скорее. Относительно нового клана Пан тоже, полагаю, все кристально ясно, продолжил давить Докровит. Клан Феникса прислушается к желаниям вершителей судеб и обязательно сделает все, что в наших силах, чтобы их выполнить. Однако должна заметить, что некоторые горячие головы могут действовать самостоятельно, не руководствуясь политикой клана. Такие головы, как и дома, которым они принадлежат, будут жесточайшим образом наказаны, однако это действие будет постфактум. Достаточно того, что глава клана поняла и приняла мои слова, все остальное меня не заботит. Полагаю, мы можем отпустить искателей, мы же с тобой, глава клана, сейчас пройдемся в один из домов на твоей территории, где ты постараешься объяснить, почему подвал этого дома изготовлен из металла древних. Ты понимаешь, о каком месте идет речь? Сожалею, Докровит, утвердительно ответить не могу. Указ императора я знаю, строить жилища из металла древних в центральном регионе запрещено, либо разрешено с высочайшего соизволения вершителей судеб. Насколько мне известно, на территории моего клана нет таких домов. Готова пройти с тобой и вместе посмотреть, о чем идет речь. Если твои слова правда, могу лишь предположить, что мой муж, покинувший свое место, нарушал законы. Во время моего пока еще короткого правления никаких строек не велось. Так и хотелось спросить, что же ты делала в статусе советника, но Дилайла поступала так, как и должен поступать любой новый глава клана. Она валила все на своего предшественника, обвиняя того во всех мыслимых грехах. И подвалы из металла древних он строил, и алтари секты Бахаа он завозил, и детей он ел, и вообще, не муж, а какой-то злодей. Даже странно, как он вообще управлял кланом. Но ничего, сейчас новый глава все наладит и исправит все ошибки предшественника. Плохо только одно, Дакровит лично приказал не трогать дом Баа. Поэтому убивать тех, кто покусился на ее секту, нужно единовременно, сделав так, чтобы не осталось ни одного свидетеля. Вершителям судеб потом можно сказать, что случайный природный катаклизм, вызванный естественными процессами, всех уничтожил. Или локальная эпидемия, или неправильно приготовленная еда, пришествие древних. В общем, что угодно, но она, глава клана Феникс, здесь совершенно ни при чем. Уходим, я взял Вилию за руку и использовал технику перемещения прямо из дворца клана Феникс. Дакровит не стал вызывать Дилайлу к себе, он лично ее посетил. Видимо, хотелось ткнуть главу клана носом в помещение, которое она не стала разбирать после исчезновения червоточины. Открывать проход в третий пояс посреди улицы было сродни самоубийству, однако нам даровали право воспользоваться порталом, чтобы вернуться в третий пояс. Чем мы и воспользовались, очутившись в Кайроде. Что сказал Дакровит? Дарна решила встретиться с нами в реальности, а не расспрашивать в пространственной аномалии. Мало того, она еще и глав великих домов третьего пояса с собой притащила, чтобы показать, кто на самом деле управляет делами в Кайроде и принадлежащих ему территориях. Дом Баа выходит из состава клана Феникс, произнес я, вынудив всех превратиться в слух. Особенно Бен Лада Баа, главу злосчастного дома Баа. Великий мечник, что управлял некогда маленьким домом, что занимался обучением фехтованию, неожиданно очутился в центре политических игрищ. Вначале его дом хотели уничтожить, затем неожиданно дом Баа стал главным на юге третьего пояса, потом появилась Дарна и вот, очередная шокирующая новость. Переезд на восток, туда, где вот уже несколько тысяч лет хозяйничали демоны, никого к себе не подпуская. «Когда переезжаете?» – холодно спросила Дарна. Происходящее ей не нравилось настолько, что она позволила себе проявить эмоции. В какой-то момент моего рассказа просто выпалило: «Да как так-то, нормально же работали?» Для того, кто якобы управляет третьим поясом от клана Феникс, это недопустимо. Такое позволительно обычным крестьянкам в нулевом поясе, впервые увидевшим, как соседи воруют их кукурузу. Сразу после этой встречи мы с Вилией отправляемся в третий пояс, чтобы уничтожить находящийся там черный полигон. Возвращаемся, всех забираем и уходим. Смысла задерживаться на территории клана Феникс я не вижу. Клану Пант придется основательно поработать, чтобы восстановить брошенные людьми территории.